16. Откажитесь от бахил в поликлиниках и больницах. Бахилы, сделанные из пластика, во-первых, эстетически неприглядны, во-вторых, постоянно рвутся, а в-третьих, наносят вред окружающей среде. Этих причин достаточно, чтобы принять решение раз и навсегда отказаться от одноразовых бахил и приобрести в интернете или сшить из старого плаща качественные многоразовые чехлы для обуви. Выбирайте красивую расцветку, и вам не придется краснеть, обнаружив, что вы забыли их снять перед выходом из больницы.